Глава 7. «Милорд, пора вставать», — тряс меня за плечо Гарану. Несмотря на то, что глаза не хотели открываться, мозг на удивление работал. Возможно, из-за желудка. «Сколько...» — пробормотал я. «Вы спали 5 дней», — понял меня Гарану. «Встаю», — последовало мое очередное бормотание. «Завтрак. Плотный». «Понял, милорд», — ответил Гарану, после чего, судя по звукам, вышел из комнаты. 5 дней. Если бы не острое чувство голода, я бы еще повалялся. Пить тоже очень хочется, даже больше, чем есть. Твою же ж мать, как меня это все напрягает. Похоже, попытка выспаться провалилась, да я и не готов по 5 дней спать». Кое-как, поднявшись с кровати, чуть не упав в процессе, потопал к двери. Потом вернулся к шкафу. Потом опять к двери. Сначала ванная, а все необходимые для этого вещи там. После ванной, уже придя в себя, вернулся в комнату, где я оделся в повседневную одежду, то есть в штаны и рубаху. Хорошего качества, понятное дело, я же принц. Вновь спустившись на первый этаж, понуро побрел к столу в гостиной. Он у нас и столовая одновременно. И только сев за него, осознал, что обычно мы завтракаем в таверне, и еды в доме, как правило, нет. Тем не менее, Гарану что-то там готовил. Точнее, он уже приготовил и раскладывал по тарелкам и мискам. 5, мать его, дней в выгребную яму улетели. Обидно. «Вы уже позавтракали?» — спросил я, наблюдая, как передо мной появляются серебряные столовые приборы. «Да, милорд», — ответил Гарану. «Я подумал, что вам с просони будет не с руки тащиться в таверну, так что мы сходили туда без вас. Заодно я на обратном пути прикупил продуктов». «Остальные где?» — спросил я, пододвигая ближе тарелку с кашей. «Дан к брату пошел», — ответил Гарану. «Гряк у себя. Танец в подвале медитирует». Подвал Танец себе забрал. Точнее, не забрал, а оборудовал под себя, а так как он больше никому не нужен... Точно такая же ситуация с чердаком и гряком. «Что-то важное за эти 5 дней происходило?» — задал я очередной вопрос. «Вы ешьте, милорд», — проворчал он. «Ничего серьезного не происходило. Мэр приходил, но, по его же словам, ничего важного у него не было. Судя по всему, просто хотел поприветствовать принца Атолы». «Мэр», — произнес я, жуя кашу. «Все еще Апи-Ван или новый?» «Апи, милорд», — ответил Гарану удивленно. — А должен быть новый? — Слишком долго тут граф сидит, — ответил я после того, как проглотил пищу. — По его же словам, мэром он временно должен быть, пока здесь все не устаканится. — Сложно поднять город с колен после 10 лет обворовывания, — пожал плечами Гарану. — Либо еще что-то, — кивнул я, после чего закинул в рот еще одну ложку каши с мясом и овощами. — А насчет Апия? По словам Легиона, если Сурой правильно управлять, город может приносить довольно много денег, а Апи — родственник жены местного короля. Так почему бы не закрепить такой интересный городок за братишкой, но и своей семьей заодно? «Какие планы сегодня, милорд?» — спросил Гарану. Старик знал, что я не люблю, когда кто-то стоит над душой во время приема пищи, так что сел за стол напротив. «Надо бы вещмешок разобрать, а то там опять хаос», — ответил я, перед тем, как закинуть в себя очередную ложку каши. На самом деле хотелось сожрать все, что находилось на столе, быстро и незатейливо, но манеры брали свое. Я ж не животное, так что ел медленно и не торопясь. «Это на весь день, как я понимаю», — произнес Гарану задумчиво. «А у тебя другое предложение?» — спросил я. «Есть какое-то дело?» «Нет, милорд», — ответил он, посмотрев на меня. «Ничего срочного. Просто я нашел пару магов, которые в городе живут. Думал, что к ним можно обратиться с вашей проблемой сна». «Ты думаешь, обычные маги могут помочь?» — усмехнулся я. «Попробовать стоит», — пожал он плечами. «Может, и не помогут, но могут указать направление, куда стоит смотреть». «Нет», — вздохнул я. «Не стоит объявлять всем о моих недугах. Да я и сам знаю, в чем дело». «Печать на душе?» — уточнил Гарану. «Да», — ответил я. «Определенно». После чего вернулся к каше, которую, несмотря на нежелание торопиться, я все же съел довольно быстро, после чего перешел к тушеным овощам. А с вещмешком, да, опять проблемы. Внутри него скопилось очень много различных вещей, и пусть ситуация не такая сложная, как после «Ласточки-8», но поиск нужного предмета опять становится проблемой. Я даже ключ высшего доступа засунул в пространственный карман наруча, а не в вещмешок. Со стороны, кстати, перебор вещей забавно выглядит. Все, что попадает в вещмешок, уменьшается, и на поверхности остается лишь часть. Чтобы что-то найти, надо отодвинуть вещи в сторону. И именно этот момент забавен. Вещи, которые ты отодвигаешь, откатываются в сторону, словно на шарнирах. Старые куда-то исчезают, новые появляются. И когда в вещмешке очень много всего, ты просто устаешь катать вещи из стороны в сторону, пытаясь найти то, что тебе надо. Ни в коем случае не упрекаю создателя артефакта. Вещмешок избавил меня от множества проблем. Но так хочется какой-нибудь другой способ поиска нужного предмета. Что-нибудь поудобнее. После того, как почистил все съестное на столе, взял кружку кофе и пошел подышать свежим воздухом во двор. Правда, сидя на лавочке, чуть не заснул, так что пришлось возвращаться. Делать было особо нечего, поэтому я со вздохом потащился на второй этаж в свою комнату. Вещмешок сам себя не разберет, а так хотелось бы. К сожалению, из-за привязки по крови разбором могу заняться только я. Работа эта нудная и из-за этого тоскливая, но, к сожалению, необходимая. Так что через пару часов, когда Танис поднялся из подвала, вся гостиная была забита различными вещами. Ящиками, тюками, шкатулками, стопками книг и тому подобным. «Ого!» — произнес Танис, стоящий у лестницы на второй этаж. «Неужто наш Засоня очнулся? Решил поработать?» Стоя у лестницы, Танис щеголял голым торсом. Да и не только торсом, он вообще был одет лишь в шорты. «Как медитация?» — спросил я, подняв голову. Перебирая листы бумаги, складывал их в две разные стопки — документы Легиона и документы Скворцовой. «Нагрузил тело по полной», — кивнул Танис довольно. «Надо денек отдохнуть, чтобы энергоканалы расслабились. Если все пройдет хорошо, через недельку сяду четвертый круг формировать. Тут мне будет ваша защита важна. Прерывать формирование таких вещей крайне не рекомендуется. Если все сорвется, в лучшем случае я на годы в развитии откачусь, в худшем еще и старые круги потеряю». «Опасность для жизни есть?» — уточнил я. «Пока нет», — пожал он плечами. «Вот после шестого круга можно и помереть, если какую-нибудь ошибку допустишь. Я же сейчас на том этапе, где очень сложно налажать, разве что кто-то специально прервет формирование. Но даже если это и случится, угрозы для жизни нет». «Хорошо, прикроем тебя», — кивнул я. «А пока помоги, раз делать нечего. Ты хоть что-то в этих бумажках поймешь», — взмахнул я листом, который держал в руках. «Ну, — протянул Танис, — вам ведь и не надо понимать, просто откладывайте бумаги с формулами». «Ко мне», — произнес я строго. Сел, взял бумаги. Там лежат документы из бункера, там из особняка Скворцовой. «Рабовладелец», — проворчал Танис. «Дай хоть одеться». «Чтобы ты пропал?» — усмехнулся я. «Давай, помогай». Эх, вздохнул Танис, медленно идя в мою сторону. Так прошло еще пара часов. Бумаги кончились, и нам привалила физическая работа. Ящик вынь, ящик вскрой, ящик перетащи и так далее. В какой-то момент остались лишь мелочи по типу узлов связи. «Я и забыл, что они у нас есть», — покрутил Танис шар на специальной подставке с пазами. «Даже три?» «Один такой узел связи мы добыли в бункере Алланы, один в бункере Гранца и один в поместье Социо. У графа Таниса с нами не было, так что про этот узел связи он не знал». «Этот», — кивнул я ему на артефакт, который Танис крутил в руках, — «надо отдать на сброс настроек. Остальные пока придержим». «Слушай, а с помощью такого узла можно связываться с обычными людьми?» — спросил Танис. «Почему нет?» — удивился я. «Ну, армейский же артефакт», — пояснил свою мысль Танис. «Мало ли, вдруг только с такими же узлами можно работать». «Не, нормально все», — махнул я рукой. «Надо только настройки сбросить. Они все однотипные, различаются только уровнем защиты». «Удобная штука эти узлы связи, только дорогие. Ну и для связи нужно два таких иметь на обеих сторонах связи. Вставляешь карту связи, активируешь и ждешь, когда на той стороне ответят. Само собой, нужна вторая карта, связанная с первой. Если не хочешь каждый раз вставлять в пас-карту, можно ее привязать к узлу, но таких привязок ограниченное количество, и чем их больше, тем дороже артефакт. Собственно, эти самые привязки при сбросе настроек и стираются, освобождая место. У меня карты связи нет, не с кем мне общаться. Здорово! Могу теперь нормально с сестрой общаться, а то каждый раз приходилось искать человека с узлом связи и платить ему, покивал довольный Танис, после чего вскинул голову. Мы ведь не будем его продавать? По уму надо, ответил я. Зачем он нам? Давай оставим, попросил он. Надо, не надо, лучше пусть будет. Если потребуется, будешь, как я до этого, нужного человека искать. С деньгами проблем нет, так можно и оставить. А продать, если что, всегда успеем. Ладно, произнес я, чуть улыбнувшись. Но мага, который настройки сбросит, сам искать будешь. Зачем искать? Произнес Танис довольным тоном. Я и сам могу это сделать, там ничего сложного. Я этому еще в Даске научился. Главное, не сломай, покачал я головой, возвращаясь к работе. «Без паники. Опыт имеется», — ответил Танис, вертя в руках артефакт. «Вот и все». «Что все?» — поднял я голову. «Сбросил? Уже?» «Говорю же, это несложно», — произнес он покровительственным тоном. «И за это еще деньги берут?» — покачал я головой, вытаскивая из вещмешка очередную штуку. «Тоже из поместья Социу». «А это что?» — спросил Танис с любопытством. «Да я и сам не знаю». Покрутил я в руках восьмиконечную звезду из серебра. Мы эту штуку нашли внутри подвала, который был в подвале. «Подвал в подвале?» — удивился Танис. «Должно быть что-то дорогое». «Наверное», — пожал я плечами, после чего достал вторую звезду. «Держи. Положи на тумбу к узлам связи». «Золото?» — спросил Танис, протягивая ко мне руку. «Нет, слишком легкое». Вторая звезда была сделана из желтого материала, и со стороны действительно казалось, что она золотая. «Мы тоже сначала так подумали», — кивнул я. «А ничего так, звездочка», — крутил он ее в руке. «Прям орден золотой. Ну-ка, идет мне?» — приложил он золотую звезду к своей голой груди. И этой хренотени хватило пару мгновений, чтобы у нас на глазах впитаться в тело Таниса. «Сука!» выкрикнул он, роняя серебряную звезду, которую он держал второй рукой. «Сука, сука, сука!» — тер он себя по груди в том месте, где звезда вошла в его тело. Стоит заметить, что Танис ругался очень редко. Очень. А мат из его уст я и вовсе не слышал. Может, про себя он и матерится, или где-нибудь без свидетелей. Но при мне такого не было. Или я не помню уже. В общем, я струхнул. Вскочив с пола, в одно мгновение приблизился к парню, кладя ладонь на его грудь и впуская в его тело свою ману. «Без паники», — произнес я, демонстрируя спокойствие. «Замри, посмотри внутрь себя, контролируй ману, следи, что происходит. По возможности блокируй все странное». «Да тут все странное», — произнес Танис с закрытыми глазами. «Черт! Что это? Духовная энергия?» «Озвучь, что происходит», — произнес я сквозь зубы. Сам я в энергетике магов разбирался до крайности мало. Предок даже первый круг не сформировал. Так что, введя свою ману в тело Таниса, я получил лишь возможность видеть, что у него внутри происходит. А так как я не понимал, что вижу, то и действовать не мог. «Каналы», — прошептал Танис. «Каналы укрепляются. Стенки резервуара маны тоже. Душа пульсирует. Духовная энергия. Черт, не понимаю. Твою мать! Это что, новые узлы? А это?» Появление новых энергосгустков я отметил, но что с этим делать? Духовную энергию я, кстати, тоже ощущал. «С духовной энергией не борись», — произнес я только для того, чтобы хоть что-то сказать. «На восточном континенте ей все пользуются. Это нормально. Она твоя и принесет только пользу». «А новые узлы?» — спросил Танис насмешливо. — Кстати, похоже, все закончилось. Видать, отходит от шока. Убрав руку от его груди, сделал шаг назад и осмотрел парня. Вроде без изменений. — Извини, что ману в твое тело ввел, — произнес я. Это было грубо с моей стороны. — Да что уж там, — отмахнулся он. — Ты точно не знаешь, что это за звезды? — Абсолютно точно, — ответил я, опустив взгляд на пол, где валялась серебряная звезда. Ее теперь даже касаться страшно, хотя мы это не раз делали, руками. «Слушай», — — произнес Станис, глядя в пол. «А я, похоже...» «Да ну! Похоже, я сильнее стал!» «Поясни», — нахмурился я. «Каналы укреплены, резервуар с маной тоже, он еще и увеличился, энергетика почищена от всякой мелкой грязи. А эти узлы...» «Не поверишь, но у меня в голове как будто знания новые появились». «Знаешь», — посмотрел он на меня, — «информация, которая как будто всегда была с тобой, вроде того, как ходить надо». «И что за информация?» — спросил я, пристально наблюдая за ним. «Молния», — произнес он, приподняв брови. «Я могу бить молнией». «А раньше не мог», — произнес я с сарказмом. «Это другая молния», — ответил он серьезным тоном. «Без применения кругов». Милорд вернулся из подсобки Гарану. «Что здесь случилось?» «Со стороны и правда непонятно, что мы делаем, стоя так близко друг к другу. Танис еще и голый почти». Повернув голову, несколько секунд смотрел на старика, но что сказать, просто не знал. «То есть чистое плетение», — уточнил я у Таниса. «Такая магическая школа существует, во всяком случае, 1000 лет назад существовала. Маги этой школы не используют круги, а создают плетение из маны. Редкие ребята». «Нет», — покачал головой. «Плетения создаются за пределами тела, в ауре, а у меня новые узлы, или активированные старые, не знаю. В общем, соединяя эти узлы энергией, я создаю заклинание молнии». «Как магические воины?» — удивился я. «Хотя, если учитывать духовную энергию, то скорее как культиваторы с восточного континента». «Милорд», — повторил Гарану. «Помнишь звезды, которые мы достали в поместье Социо?» — спросил я у старика. «Нет», — ответил он. «Блин», — вздохнул я. «Подвал в подвале, пыльный сундук, звезды внутри». «Вспомнил, милорд», — кивнул он. «Ну вот», — кивнул я на Таниса. «Одна из них впиталась в тело этого недотепы. Вторая вот», — указал я носком тапка на валяющуюся на полу серебряную звезду. Несколько секунд Гарану просто разглядывал нас двоих, после чего сделал глубокий вдох и медленный выдох. «Она, в смысле звезда, сама набросилась на Таниса?» — задал он странный вопрос. «Нет», — ответил я чуть удивленно. «А, нет, с этим все в порядке. Танис сам приложил ее к груди. Просто все так быстро произошло, что мы среагировать не успели». Подойдя к нам и наклонившись, Гарану поднял вторую звезду. Осмотрев ее, направился к тумбе, где лежали узлы связи. Положил. Вернулся. «Все в порядке?» — спросил он у парня. «Все отлично», — ответил тот напряженным голосом. «Он что думает, будто Гарану его ударит?» «Так Гарану не я. Гарану не бьет провинившихся. Он им моральную взбучку устраивает. И очень, очень, очень нудные уроки». «Думаю, магу надо идти медитировать», — произнес Гарану. «Но я недавно», — начал было Танис, — «телу отдых нужен». «Тебе не нужно напрягать организм», — поджал губы Гарану. «Тебе нужно его проверить, нормально проверить, а не стоя посреди гостиной». «Тоже верно», — быстро кивнул Танис. «Тогда я пойду?» «Иди», — кивнул Гарану. Проводив взглядом практически убегающего парня, осмотрел помещение. Работы еще полно, а помощника мы потеряли. «Может, сделаем паузу?» — спросил я. «Мне надо отойти от произошедшего». «Хорошо, милорд», — кивнул Гарану. «К тому же обед скоро. Надо уже начинать готовить». «Зачем?» — хмыкнул я. «Я же не сплю. Можно и в таверну сходить». «Милорд», — покачал он головой, — «пусть и говорят, что в Суре очень мало преступлений, но я бы не советовал оставлять все это», — развел он руками, — «без присмотра. Пока не закончим с сортировкой и перемещением всего, что только можно на склад, в доме должен кто-то находиться, желательно кто-то сильный. Так что я предлагаю забыть на некоторое время про таверну. Ваш верный слуга и сам может справиться с готовкой». «По делу. Согласен», — кивнул я. «Но можно было и короче сказать. Нудный ты все-таки». «Милорд», — потер он переносицу, — «давайте я расскажу вам значение слова «нудность», и мы поговорим, кто из нас кто». Похоже, настроение у него не очень.